Глава пятая. Полдень. Элли едва успела дойти от свидетельского места к скамейке позади Макса Донована, где она сидела до этого. И тут судья Бендон предоставил слово защите. Как предсказывала Элли и предупреждал Макс, адвокат Спаркса выставил ее норовистой девицей с жетоном, зацикленной на идее унизить Спаркса, этакий Марк Фурман за вычетом расовой подоплеки. Примечание. Марк Фурман родился в 1952 году, бывший детектив из полицейского управления Лос-Анджелеса, оштрафован и осужден на 3 года за лжесвидетельство по делу О. Джей Симпсона, чернокожего игрока в американский футбол. Последний был обвинен в убийстве бывшей жены и ее друга, а затем оправдан, невзирая на улики. Конец примечания. Адвоката звали Рамон Герреро. По словам Макса, Герреро был упертым антикоммунистом из Майами, который поначалу пошел в юридическую школу, чтобы помогать другим кубинцам получать политическое убежище. Но затем, как нередко случается с адвокатами, предпочел другую, более прибыльную стезю. Теперь он был одним из начальников-совладельцев юридической фирмы, где работали более 500 адвокатов, и обладал опытом участия в судебных процессах. Он был харизматической личностью, которую призывали высоколобые умники, когда все документы были изучены, нужные бумаги собраны, и приходило время выступать перед судьей или присяжными. И вот, оказавшись в этом зале, где процесс вел Пол Бендон, он принялся демонизировать Элли Хэтчер. «Ваша честь, единственная причина, почему ПУ Нью-Йорка не продвинулась в расследовании трагической смерти господина Манчини, то, что проводившие его детективы, в особенности детектив Хэтчер, заранее решили, где бы ни появился Сэм Спаркс, в нем-то и есть корень всех зол». Не рассмотрев вероятность, что некто посторонний мог желать Манчини смерти, некто жестокий и до сих пор находящийся на свободе, полиция норовит пуститься на поиск жареных фактов в конфиденциальных деловых и финансовых документах. «При всем уважении к господину Герреро», — вмешался Донован, поднимаясь с адвокатского места, — «у нас тут не спор вокруг контракта, столь привычный для них с господином Спарксом. Это расследование убийства. И, как мы с вами знаем из практики подобных расследований, убитые и близкие к ним люди утрачивают право на неприкосновенности частной жизни в результате направленного против них насилия. Вы подписали несметное число ордеров на осмотр принадлежавших убитым домов, офисов, автомобилей». В то время как Донован, постукивая по столу, продолжал перечисление, Элли перевела взгляд с его шариковой ручки Бик на перьевую ручку Монблан, принадлежавшую Герреро. «Полиция рассматривает каждый документ, проверяет каждый файл в компьютере убитого. Мы изучаем все банковские записи, телефонные звонки и оплаченные кредитки счета, и все это в порядке вещей, Ваша честь. А здесь мы только потому, что Сэм Спаркс — это Сэм Спаркс». «Недостаток ваших доводов в том, господин Донован, что Сэм Спаркс не жертва преступления, убитый Роберт Манчини. Спаркса также можно считать потерпевшим, Ваша честь. Это его 8-миллионная квартира подверглась нападению. Это его собственность изрешечена пулями». «Но в постели обнаружили не его тело», — парировал судья Бендон. «Верно. Однако полиция предполагает, что метили именно в него». «Вот именно. Полиция предполагает. А обычно, когда мы говорим о предположениях полиции, мы должны учитывать стандарт достаточного основания. Я не вижу достаточного основания для поисков в личных документах Сэма Спаркса». «Вот именно», — поддакнул Герреро. «Но, Ваша честь, господин Спаркс не является подозреваемым. А если это его беспокоит, мы можем разработать соглашение о неприкосновенности, чтобы утихомирить господина Герреро». «О неприкосновенности?» — взвился Герреро. «О неприкосновенности? Вот что совсем не нужно Сэму Спарксу, так это то, чтобы какая-нибудь газетенка сообщила, будто он получил статус неприкосновенности в расследовании убийства. Полиции отлично известно, он не имеет отношения к тому, что произошло в его квартире 27 мая, и поскольку нет опасности, что ему предъявят обвинение в связи с этими событиями, неприкосновенность ему не нужна». Опершись руками о стол, Герреро всем телом подался вперед, чтобы усилить эффект от своих слов. «Обвинение не в силах оценить значимость общественного мнения и конфиденциальность частной информации для моего клиента. Его холдинги недвижимости имеют немалую цену, верно? Но, как мы все знаем, настоящая ценность индустрии Сэма Спаркса состоит в его деловой репутации. То, Тот факт, что кто-то был застрелен в его владениях, не лучшая реклама. Но если полиция действительно начнет копаться в делах Сэма Спаркса, даже как потенциальной мишени, тогда не успеете вы спохватиться, как начнутся пересуды о долге, профинансированном неподобающим образом, о мафии, да мало ли о чем. И, разумеется, риск утечки информации по незавершенным сделкам в наше время нельзя недооценивать. Элли почувствовала, что порядком устала от восхвалений финансового гения Спаркса, сводившихся к единственной идее «инвестируйте в его проекты и будете в шоколаде». Она достала из сумки блокнот и от нечего делать принялась выводить в нем всякую ерунду. Ее взгляд съехал влево, где за спинами Спаркса и Герреро сидел Ник Дилан, глава так называемой службы безопасности Спаркса. Прежде чем стать приспешником Спаркса и Манчини, Ник Дилан служил в ПУ Нью-Йорка. Затем, отработав положенный по контракту срок на частного военного подрядчика, он перешел к Спарксу. Теперь он был одним из бывших полицейских, которому посчастливилось получать пенсию от городских властей и личный чек на заработную плату. Дилан был непосредственным начальником Манчини, а также его другом. Элли и Роган общались с Диланом не меньше раза в неделю с тех пор, как поступил первичный вызов. Он сделал все возможное, чтобы сыграть роль посредника, однако они все-таки оказались в суде. Пока Герреро излагал свои доводы, Дилан кивал, но Элли из прежних разговоров знала, что он охотно придушил бы своего босса за отказ сотрудничать с полицией. Хотелось бы ей на это посмотреть. «Ваша честь», — запротестовал Макс. «Аргументы защиты свидетельствуют об уверенности, что любая информация, выявленная в ходе следствия, будет предана огласке. Такое предположение оскорбительно для превосходных детективов, которые отработали...» «В таком случае давайте вернемся к детективу Хэтчер», — вмешался Герреро. «По нашим предварительным данным, за непродолжительное время службы в отделе убийств ее имя появлялось в 49 газетных статьях, о чем свидетельствует поиск в LexisNexis». Примечание. LexisNexis — крупнейшая полнотекстовая библиотека текстов, касающихся юриспруденции, из периодических источников всех стран мира. Конец примечания. А до этого она рассказывала в интервью СМИ типа журнала People и программы Dateline на NBC о прошлом собственной семьи. Элли вскинула голову. Дилан оглянулся, едва заметно пожав плечами. Мысль о его могучем локте, сдавливающем горло Спаркса, с каждой минутой казалось все более привлекательной. «Подобные комментарии представителя защиты считаю неуместными», — заявил Макс. Полная и абсолютная чушь пронеслось в голове у Элли. Она продолжала черкать в блокноте, слушая голос своего парня, повысившийся на полоктавы. В прошлом году она произвела два самых крупных ареста в ПУ Нью-Йорка. Полицейский крест за боевые заслуги, за спасение коллеги при исполнении служебного долга. Частное интервью детектив Хэтчер давала на свой страх и риск, и лишь за тем, чтобы помочь матери, живущей в Канзасе и овдовевшей, когда судья Бенден оборвал его. Я и сам иногда читаю People и знаком с обстоятельствами смерти ее отца. Я хочу сказать, — вновь вступил Герреро, — что детектив Хэтчер сравнительно неопытна. И хотя за короткое время у нее появился неплохой послужной список, но есть у нее и желание выгодно представить себя в глазах публики. А возмутительным арестом моего клиента она продемонстрировала, что испытывает к нему личную неприязнь. — Я не назвал бы это арестом, — возразил Макс. Она ему надела незакрытые наручники после того, как он дважды отказался подчиниться требованию и покинуть место преступления. Как только он вышел из квартиры на лестницу, наручники были сняты, а господину Спарксу предоставлена возможность оставаться снаружи, каковой он разумно и воспользовался. Любой другой гражданин при сходных обстоятельствах провел бы ночь в обезьяннике. — Вы всерьез полагаете, — прервал его судья Бендон, — что с господином Спарксом следует обращаться как с любым рядовым гражданином? Макс предупреждал Элли, что судья, возможно, окажется под впечатлением от присутствия Спаркса. Однако она и представить себе не могла, что вот так открыто услышит признание в благосклонном отношении к богатым и могущественным. Она повернулась к Дженни Уолш, которая с отвращением покачала головой. «Я лишь хотел сказать», — поправился судья, — «в тот момент детектив Хэтчер уже знала, что господин Спаркс известен и как владелец упомянутой недвижимости, и как уважаемый член общества. Эти соображения должны были заставить ее воздержаться от ареста, пусть даже непродолжительного. Должен признать, то, что я здесь наблюдаю, меня беспокоит. Как и следовало ожидать, — добавил Герреро. Та же самая предвзятость в отношении господина Спаркса заставила детектива Хэтчер прийти к скоропалительным выводам в тот же вечер и тем самым исказить расследование с самого начала. Ваша честь, мы в это дело не посвящены. Но даже у нас есть как минимум две гораздо более правдоподобные версии того, что могло послужить причиной убийства Роберта Манчини. Герреро принялся излагать свои версии, постукивая по столу короткими толстыми пальцами. Во-первых, полиция по-прежнему, через 4 месяца после убийства, не идентифицировала женщину, которая, очевидно, имела сексуальный контакт с покойным непосредственно перед убийством. Во-вторых, и это я хочу выделить особо, недавно нам стало известно, что ПУ Нью-Йорка ведет расследование по делу о наркотиках в отношении жильца квартиры, расположенной по соседству с той, где произошло означенное убийство. Ручка Элли замерла над блокнотом. «Может, это было ошибочное вторжение?» — продолжал Герреро. «Рассматривалась ли полиция такая версия?» При ограблениях наркодилеров вторжение по ошибочному адресу встречалось нередко, поэтому одним из первых шагов, предпринятых Роганом и Элли, стало рассмотрение возможной ошибки. Сразу после убийства она лично проверила базу данных управления по текущим расследованиям дела о наркотиках. Они даже связались с профильным отделом, чтобы убедиться окончательно. Однако адресов, которые можно было бы перепутать с апартаментами Спаркса, не обнаружилось. Не говоря уже о расположении на одном этаже. Ваша честь, поскольку эти два важных вопроса не прояснены, нам кажется, что полиция и окружная прокуратура поступают весьма и весьма опрометчиво, требуя от моего клиента конфиденциальной информации и гоняясь за сенсацией, в то время как убийца разгуливает на свободе. «Мне это тоже не нравится», — сказал судья Бендон, откидываясь на спинку очень мягкого кресла, обитую черной кожей. «Суд удовлетворяет ходатайство господина Спаркса об отмене выданного штатом запроса на...» «Но, ваша честь, я уже выслушал достаточно, господин Донован. Перебьете меня еще раз, и я приму меры. На основании прецедента Тюрхер против Стэнфорд Дейли обвинение имеет право получить свидетельство от третьих лиц, не являющихся подозреваемыми, однако лишь при условии предъявления достаточных оснований, что третьи лица действительно обладают полезной для следствия информацией. В данном случае таковых оснований не представлено. В письменном виде частное определение появится позднее». Макс на мгновение опустил голову, а затем убрал материалы дела в коричневый кожаный портфель. Этот жест был едва заметным, но Элли его уловила. Он был разочарован и не только судебным определением. Сегодня утром Макс предупреждал ее, что шансы невелики. Но это еле уловимое движение выдало его опасение, что он подвел Элли. Макс глянул через плечо в ее сторону. Его каштановые кудри были взлохмачены больше обычного. У него уже неделю не находилось времени для стрижки. Серые глаза казались уставшими, но когда Элли подняла голову и подмигнула ему, он улыбнулся в ответ. Эта тайная беседа оказалась совсем краткой. «Ваша честь!» — раздался возглас Герреро. Затем Сэм Спаркс громко втянул воздух. Оба глядели в открытый блокнот, лежавший на коленях у Элли. Бендон посмотрел туда, куда были устремлены их взгляды. «Я так понимаю, кроме крестиков, ноликов, стрелок и кубиков, там есть кое-что и поинтереснее?» В зале воцарилось молчание. «Передайте ваши записи, пожалуйста, детектив Хэтчер». Ему хватило мгновенного взгляда, после чего он снова вызвал Элли на свидетельское место. «У меня самого возникло несколько вопросов к вам».